Глава 38. Теперь я не в силах определить, сколько длилось то мое странствие. Когда я пробудился, назовем это хоть так, я почувствовал, что меня от того ночного мира отделяют бездны непроходимые. Бездны пространства и времени. Ослепленный и оглохший, как человек, выныривающий из морских глубин, я снова включался в повседневную действительность. Действительность, о которой я теперь не могу сказать, насколько она и впрямь была реальной. Ибо когда мое дневное сознание окрепло, глаза стали различать очертания окружающего мира, и я обнаружил, что нахожусь в своей комнатке Вилья Девота, в моей единственной и такой знакомой комнатке Вилья Девота. Я со страхом подумал, что, возможно, это начинается для меня новый, еще более непонятный кошмар. Кошмар, который должен закончиться моей смертью. Я ведь помню, что в том бурном, волшебном сне мне было дано увидеть свое будущее, свою гибель в крови и огне. Странное дело, теперь никто, кажется, не преследует меня. Кошмар с квартирой в Бельграно прекратился. Сам не знаю как, но я свободен. Я нахожусь в своей комнате. Никто, по-видимому, за мной не следит. Секта, вероятно, отдалилась от меня навсегда. Как же это я снова очутился у себя дома? Как получилось, что слепые разрешили мне уйти из той квартиры, окруженной лабиринтами? Не знаю. Знаю лишь, что все описанное было и происходило именно так. Включая, и прежде всего, ужасающее последнее странствие. Знаю также, что время мое ограничено, и смерть поджидает меня. Удивительно, и мне самому непонятно, что смерть поджидает меня как бы по моей собственной воле. Ведь никто не придет сюда за мной. Но я сам пойду. Я должен пойти туда, где суждено исполниться пророчеству. Моя хитрость, жажда жизни — отчаяние заставляли меня воображать тысячи способов бегства, тысячи способов уйти от власти Рока. Но, увы, разве может человек уйти от собственной судьбы? Итак, на этом я кончаю свое сообщение и прячу его в таком месте, где секта не сможет его найти. Сейчас полночь. Я иду туда. Я знаю, что она меня ждет.